второе. Ее звали Сита. Она обняла Ласку, а та рассказала, что привезла припасы. «У нас здесь много всего», — сказала Сита, — «но что-то, конечно, придется отстраивать заново». Они пошли по коридору туда, где раздавались приглушенные голоса. «Конечно, у нас большое горе. Однако важно то, что все результаты работ, образцы, культуры были сохранены. Данные всегда резервируются, поэтому здесь никакого риска». Примечание. Резервирование – компьютерный термин, означающий создание точной копии данных, резервной копии, из которой данные могут быть восстановлены в случае утраты оригинала. Конец примечания. Сколько человек погибло? Сита остановилась, точно неизвестно. Или очень много, или совсем никто. Ласка подумала, не сошла ли Сита с ума из-за своего горя, отравления дымом или какого-то секретного биологического реагента. Маска Ситы болталась у шеи, и Ласка почувствовала, как ее собственная маска больно оттягивает волосы и сдавливает лицо. Поэтому она сдвинула ее на лоб, так что та стукнулась о давно позабытые защитные очки, которые пришлось приподнять еще дальше на волосы. Даже несмотря на эти раздражители, то, что она снова могла дышать полной грудью и не смотреть на мир через запотевшие стекла очков, изрядно подняло ей настроение. «Можно поподробнее?» «Наверное», — ответила та, — «но позже. Сейчас надо позвать ребят, чтобы разгрузили твои припасы». Подземные коридоры закончились подземным амфитеатром, опорами для свода которого служили колонны, стропила и нечто более существенное, чем воздушная взвесь, что не давало земле рухнуть в эту огромную полость. «Все началось как суперколлайдер», — сказала Сита, увидев, как Ласка осматривает все вокруг с открытым ртом. В одном углу размещался погруженный в полный хаос лазарет, а также рабочие места, где покрытые сажей люди обсуждали что-то с такой яростью и пылом, что, казалось, могли с секунду на секунду сорваться в драку. Бур работал целые месяцы. Однако физики получили то, что им требовалось, где-то в другом месте. Не спрашивай, что, физика элементарных частиц не мой конек. Поэтому они отсюда ушли. К этому времени мы уже закончили. Затем, когда мы занялись сканами и симуляторами, старожилы начали беспокоиться, что нас сметет с земли, поэтому построили скважину под штанговое крепление. Заняло это пару лет, практически весь процесс был автоматизирован. Конечно, это место не отличается красотой, но вполне сгодится. Я понятия не имела, что оно существует, пока не начался пожар. Это было так удивительно. Даже не знаю, что тут может казаться более странным, что эти люди построили подземный город или что они держали это в секрете. Может, это и не было секретом? Может, я единственная ни о чем не знала? Ну, наверное, это паранойя. Тебе так не кажется? Что бы ни происходило с Ситой, это было неприятно. Она резко облокотилась на землебитную стену, вдоль которой шел толстый короб, исчезавший под потолком в одном из туннельных ответвлений. Сейчас она казалась еще старше, чем в тот момент, когда они встретились. «Вейп», — предложила Ласка, — «это мета, идеально подходит для текущей ситуации». «Спасибо». Они по-товарищески затянулись, и уже через несколько секунд на их лицах проступили одинаковые ухмылки. «Жрать хочешь? У нас найдется, что пожевать. Немного, конечно, но если мы принесем припасы, что ты привезла, то сможем организовать питание». «Нет, все нормально. Давайте внесем все вещи, прежде чем их стащат, как спутник с орбиты». «Ох уж эти шуточки!» Мета ударила в голову Сити, она не спеша подошла к столу, где сидели молодые девушки и пара мужчин, и представила Ласку. У большинства людей за столом были обычные имена, однако одного парня звали Фонарщик. И это было единственное имя, которое она смогла вспомнить через 10 секунд. Ей дали чашку кофе и начали созывать грузчиков для рабочей бригады. Вошел кто-то в небольшом экзоскелете механоида, а в углу стояла пара механических ослов, которые в полевых условиях высоко шагали, переступая с ноги на ногу и качаясь из стороны в сторону, в то время как их прошивка считала и пересчитывала рельеф местности, постоянно учитывая то, что земная поверхность не может быть идеально ровной. Ослы были медленными, но неизменно выполняли свою работу. «Пойдем». Сита надела маску. Вздохнув, Аласка стащила со лба свою. Она пожалела, что не согласилась поесть, и не только потому, что была голодна. Ей больше хотелось сесть и узнать, что же, черт возьми, произошло. Они прошли через откатывающуюся плиту и двинулись след в след через густой лес до ее мотовездехода и грузовых тележек. Ей думалось, что там уже все расплавилось из-за воздушного удара дронов, но припасы оказались на месте. Контейнеры открылись, и грузчики в масках встали в пожарную цепочку, вытянувшись до самого леса. Работа по принципу пожарной цепочки воплощала в себе философию ушельцев и была даже более символичной, чем согласие, к которому приходят участники круглого стола. В дефолтном мире Ласка работала в подобных бригадах, перемещая сырье для коммунистических праздников, однако никогда не получала от этого удовольствия. Интенсивность работы в пожарной цепочке зависела только от желаний человека. Можно было броситься вперед, чтобы взять новый груз, затем податься назад, чтобы передать его. Можно было стоять посередине, почти не двигаясь с места. Можно было выбрать удобную для себя скорость. Интенсивность работы не была ключевым фактором. Если ты хотел работать быстрее, это означало, что люди по обе стороны от тебя не должны были далеко ходить за грузом, но это не обязывало их идти медленнее или быстрее. Если ты замедлялся, все остальные работали с прежней скоростью. Бригады, трудившиеся в пожарных цепочках, представляли собой системы, в которых каждый мог делать то, что пожелает, в рамках системы, разумеется, так быстро, как пожелает, и что бы он ни делал, все шло во благо и не замедляло работу других. В «Банане» и «Бонго» она на краткое время присоединилась к бригаде, работавшей пожарной цепочкой на погрузке. Лимпопо хотела, чтобы Ласка лучше усвоила технику безопасности и при любых обстоятельствах как минимум трижды проверяла свое снаряжение и аварийные комплекты. Ласка с благодарностью подчинилась, так как было здорово, что о тебе кто-то беспокоится и не допускает, чтобы ты не попадала ни в какие передряги, несмотря на то, что ты сама неслась к ним, сломя голову. Во время строительства Б и Б это стало методом ее работы. Началось все с того, что в местах, где дроны обнаруживали отходы производства, она забиралась дальше всех, имея при себе меньше припасов, абсолютный минимум снаряжения, и чтобы остаться в живых, полагаясь исключительно на доброту незнакомцев и свою интуицию. Она прошла весь путь от крупнейшего в мире шлеппера до человека, который не брал с собой даже чистую пару нижнего белья. Именно в этих целях использовалась водоотталкивающая, предохраняющая от грязи ткань с серебряными нитями. Лемпопо, как эксперт, оценивала ее снаряжение, навешивала на нее дополнительные 6 литров воды, а также легковесный принтер иммерсионной печати, который мог печатать лекарства в полевых условиях. Ласка знала, что не стоит возражать, но она возражала изо всех сил, смягчаясь, когда Лимпопо начинала поправлять ей тяжелую поклажу, руководствуясь всем своим опытом, так что Ласка практически не замечала веса водруженного на нее снаряжения. «Ты ведь понимаешь, что, имея столько воды, я буду постоянно пить и все время останавливаться, чтобы пописать. Пусть струя твоя будет чиста». Это было своеобразное благословение для ушельцев, особенно живущих в кочевом режиме. Считалось вежливым без спроса выражать свое мнение о моче ближнего. Чистая, прозрачная моча считалась целью, к которой следует стремиться. Все, что было темнее цвета бледно-желтого нарцисса, означало, что тебе в принудительном порядке будут давать воду. Если моча была оранжевой или коричневой, тебя пассивно-агрессивно заставляли пить тонизирующую смесь из регидрационных солей и выслушивать снисходительные замечания других о том, как поправить свою эндокринологию. Можно было производить нижнее белье, позволявшее мочиться на ходу. Оно впитывало все за считанные секунды и нейтрализовывало все неприятно пахнущее или опасное. У такого белья было побочное преимущество определения и обработки уровня гидрации и растворенных веществ, но такое белье практически никто никогда не носил, так как а. ходить в штаны – это ужасно, и б. ну, смотри пункт а. Лим-По-По поцеловала ее на прощание, и этот поцелуй был лишь отчасти материнским. Ухмылка, с которой Лим-По-По посмотрела на нее, не оставляла ласку еще целый час путешествия на трехколесном вездеходе. Она, Сет и так далее были как электроны, вращающиеся на орбите вокруг ядра Лим-По-По и пытающиеся выйти на более высокоэнергетические орбиты. Да, в ней явно было нечто гравитационное. Такая задумчивость была вполне обычным явлением в бригаде, работавшей в цепочке. Даже надетая маска и защитные очки, не говоря уж о тягучем вкусе резины во рту, не могли ее прервать. Это было сочетание эффективного и совершенно неинтеллектуального труда, а когда от работы на ее лице начал проступать пот, ритмы цепочки синхронизировались. Лучшей частью работы в бригаде по цепочке было то, что когда груз заканчивался, все естественным образом собирались в самом начале цепочки, потому что ты шел против движения, чтобы получить следующую порцию груза. А когда груз заканчивался, то все работники дружно проходили весь путь до самого начала. Они собрались у вездехода и начали совещаться о его дальнейшей судьбе. «Нет смысла маскировать его», — сказала Сита. «Все, что пролетит и заметит его, определит, что это спасательное средство, и это нормально. Оно никак не выдаст наше местонахождение под землей». «Однако спасательное средство означает, что вокруг есть люди, которых надо спасать», — заговорил парень с причудливыми сине-зелеными кудряшками, как у Эйнштейна по обеим сторонам головы и лысиной на макушке. Ему, скорее всего, было около 60, и для его возраста у него было неожиданное красивое лицо, как у лесного эльфа. Теперь, когда Ласка смогла, наконец, хорошенько обо всем подумать, эти люди показались ей на пару стандартных отклонений старше среднестатистического возраста ушельцев. Та часть ее мозга, которая пыталась понять, зачем кому-то в реальном мире понадобилось разбомбить университет, отметила это интересное наблюдение. «Все, что бы мы с ним ни сделали, окажется бесполезным», сказала другая пожилая женщина, невысокая, хиповатая, фигурой своей, напоминавшая песочные часы и имевшая огромную грудь, атрибут всех женщин, к которым Ласку влекло с самого детства. Замаскированный вездеход не будет выглядеть группой лесных деревьев для любого нормального обработчика изображений. Он будет выглядеть так, как будто здесь что-то спрятано. «Ну вот и обсудили», — сказала Сита. А потом обратилась к Ласке. «Гретель — лучший специалист университета по оптимизации вычислений. Если она что-то говорит, то это несомненная правда». «Довод авторитетного лица», — вполне доброжелательно сказал какой-то парень. «Чем дольше мы здесь стоим, тем больше вероятность, что нас заметят», — сказала Сита. «Опять эти свои корыстные интересы». «В нашем бардаке можно найти виски», — сказала она. И теперь действительно есть о чем поговорить. Они отправились в укрытие. О ней хорошо позаботились. Появилась новая бригада, которая спала во время разгрузки, а теперь быстро припрятала все принесенные запасы. Люди, с которыми она работала, приняли ее к себе, напечатали и собрали стул, и настояли на том, чтобы она сидела и отдыхала, пока ей принесут завтрак. Йогурт, усыпанный фисташками, и специализированная культура, которая, по их словам, снимет стресс. Это, кстати, объясняло, почему они сохраняли такое дьявольское спокойствие, несмотря на то, что их спалили зажигательными бомбами. Они дали ей стакан чего-то сладкого и пузырящегося, где в изобилии плавали кусочки льда. Ласка подумала, что это, скорее всего, алкоголь, но не могла определить наверняка. «Люди! Чем же вы здесь занимались, что вас так откровенно уничтожили?» «Это было лишь любовным заигрыванием», — сказала Гретель. «Пустяк по сравнению с бомбежкой в Сомали». Некоторые люди в Банане и Бонго откровенно переживали за ушельцев по всему миру. Однако Ласка практически за этим не следила. Она ничего не знала о контингенте ушельцев к югу от Сахары. «Сомали?» Гретель приняла ее вопрос со всей возможной снисходительностью. «Конечно, не совсем Сомалийская демократическая республика. Я понимаю, это спорный вопрос, но последний авиаудар был нанесен в пределах суверенных границ Сомалийской демократической республики. Поэтому мы просто говорим так для удобства. Мы не в тех обстоятельствах, чтобы быть педантами». «Я совсем не педантична, я просто вообще не понимаю, о чем ты». Университетские ушельцы посмотрели на нее, как на идиотку, но она не обратила на это внимания. Люди беспокоились о таких вещах, на которые она даже не обращала внимания. Она примирилась с тем, что ее приоритеты отличались от приоритетов других людей, начиная, например, с ее ушлепка отца. «Университетский комплекс в Сомали, — сказала Сита, — или в том месте, которое раньше называлось Сомали, — был полностью уничтожен в прошлом месяце. Мы даже не знаем, как это произошло, но там в прямом смысле ничего не осталось. Изображения со спутников показывают пустую землю. Нет ни развалин, ни обломков, как будто там ничего не существовало, не было никаких десятков гектаров лабораторий и аудиторий, все просто исчезло». Ласка почувствовала, как по шее побежали мурашки. «И что, по-вашему, на них сбросили? Думаете, что на вас могут сбросить такую же хрень?» Сита пожала плечами. «Есть множество теорий. Возможно, они спалили все, как здесь у нас, но очень быстро все зачистили. Как раз успели между пролетами спутников. Здесь надо применять принцип бритвы Оккама, так как любые другие теории, которые можно выдвинуть, подразумевают фундаментальные прорывы в технологиях. Существуют ли эти технологии на самом деле, кто знает?» Гретель положила свои ладони на стол и плавно включилась в беседу. «А это возвращает нас к исходному вопросу. Над чем мы здесь работаем? Что заставляет кого-то в дефолтном мире сделать все, чтобы вбомбить нас в каменный век?» В это мгновение все посмотрели на мужчину с синими кучерявыми волосами, имя которого Ласка забыла сразу же, как только их представили. «Мы пытаемся найти лекарство от смерти», — сказал он и одарил ее озорной улыбкой лесного эльфа. У него даже была ямочка на подбородке. «А это вовсе не шуточки».